Глава 26. Моя милая, милая Хан, это так ужасно видеть, как тебе больно, и знать, что эту боль принес я. Но у меня нет другого выхода, как расстаться с тобой. Так нужно. Как бы благодарен я ни был за твою поддержку, доверие, веру в меня. Если бы тебя не было рядом, кто знает, какой глубокой оказалась бы моя пропасть. И за понимание. С этого дня я буду стараться спасти то, что еще можно спасти. Я не хочу потерять Бабс. Я не хочу потерять детей. Поэтому я решил сдаться этой ситуации и больше не сопротивляться, а постараться понять. Да, я люблю тебя, несмотря ни на что. То, что было у нас с тобой, было прекрасно, волшебно и незабываемо. Возможно, это даже спасло мне жизнь. Но за всем этим стоял страх. Мы были одинокими, потерянными и попытались на короткое время спрятаться друг за другом, так мне кажется. Но ураган затих, снова выглянуло солнце, и надо жить дальше. Я никогда не хотела разрушать свой или твой брак, и, насколько я знаю, ты тоже этого не хотела. Так что, пожалуйста, Ханнеке, начни смотреть в будущее и сохрани то, что у нас было, как прекрасное прошлое. Ты всегда будешь занимать место в моем сердце. Но каким странным тебе это не покажется, все остальное пространство в нем принадлежит Бабс. Я надеюсь, что и тебе однажды удастся снова впустить в свое сердце Иво. Что касается Симона, ты права. Но я не могу иначе, я связан с ним по рукам и ногам. Кроме того, я не хочу больше злости, она сжирает меня изнутри. Весь следующий год я хочу посвятить восстановлению руин, ведь они возникли по моей вине, как с Симоном, так и с Бабс. Обещаю, я сделаю все, чтобы моя жена снова полюбила меня, а фирма вернулась ко мне. Да, я вижу, что тебе противно это читать, но я должен поставить себе эти цели, и чтобы достичь их, я уже принял решение продать дом. Я хочу уехать из этой проклятой дыры и выйти из клуба гурманов, выйти из-под сферы влияния Симона, начать с чистой страницы. Милая Хан, нам лучше не общаться и не видеться. Это мое последнее письмо тебе. Мы, конечно, будем встречаться на улице, у друзей, на корте, слышать имена друг друга в чьих-то рассказах, и это будет причинять боль. Но она пройдет, поверь мне. Я надеюсь, что когда-нибудь мы снова станем просто друзьями, и Иво меня простит. С любовью, Эверт. Это электронное письмо было написано за неделю до пожара. Я все гладила и гладила бумагу, как будто могла утешить этим Ханнеке, а слезы капали из глаз прямо на стол. Я снова и снова перечитывала слова Эверта и снова убеждалась, он не хотел умирать. Я положила голову на письмо и увидела перед глазами ее. Как ее тело отсоединяют от аппаратов. Ее сильное молодое тело, которое не имело права умирать. Неужели ее печаль по Эверту была так велика, что она прыгнула за ним? Я покачала головой. Как Эверт не выбирал смерть, так и она не хотела ее. Это было совершенно очевидно. Ханнеке знала, что Эверта убили, и она была готова доказать это вот этими письмами, которые сейчас были в портфеле у Симона. Я застонала. Я чувствовала себя больной от горя, больной от самой себя и от моих друзей. По садовой дорожке проехала машина, и я подошла к окну посмотреть, кто приехал. Это был Михел. Я быстро смяла письмо и сунула в карман, вытерла слезы и развернула газету. По официальной версии, я еще не могла знать о смерти Ханнеке. «Ох, Карен», — пробормотал Михел, увидев меня. Он неловко склонился надо мной и обнял. «Что случилось?» — спросила я изо всех сил непринужденно. «Хочешь кофе?» «Не вставай и обними меня, пожалуйста». Он зарылся носом мне в волосы и вдохнул воздух. «Карен, дело в том, я хотел сам тебе сказать. Я сразу поехал домой». Я схватила его за руку и потянула на стул рядом с собой. «Что? Что случилось?» Он вздохнул и замолчал, потом взял меня за плечи и прижал к себе. «Сегодня Ханнеки снимают с аппаратов. Это больше не имеет смысла. Ее мозг настолько поврежден, на самом деле она уже умерла». Он крепко сжал меня и застонал. Его грудь дрожала. «Кто тебе сказал?» «Симон. Он позвонил мне полчаса назад. Все поехали туда». «Все?» Мне стало гадко от этого слова. Вздрагивая, Михел вытащил из кармана сигареты и закурил. Я встала и тоже взяла одну. Он протянул мне зажигалку. Но руки дрожали так сильно, что я никак не могла попасть в огонек. «И...» — сказал он хриплым, срывающимся голосом, отводя от меня глаза. «Нас там не хотят видеть. По крайней мере, тебя. Я знаю, это смешно. Я тоже ужасно разозлился. Симон не может ничего сделать, он тоже считает это ужасно. Но Ива — ее муж. Мы должны уважать его выбор». Мне вдруг стало жутко холодно. «Ничего страшного. Я все равно не хочу прощаться с ней в окружении людей, которые, возможно, виноваты в ее смерти». «Карен. И неважно, кто ее толкнул. Если даже она прыгнула сама, ее вынудили. Она должна была умереть, потому что многое знала о смерти Эверта». «Дорогая, это не имеет смысла. Я понимаю, ты злишься и расстроена, но, пожалуйста, будь разумной. Это как раз то, что я наконец-то и делаю». Михел устало сжал пальцами переносицу. Потом поднял глаза и вопросительно посмотрел на меня. «Пожалуйста, Карен, задумайся о том, что ты несешь. Прекрати эти пустые обвинения. Иво потерял жену, Бабет — мужа. Этого достаточно. Оставь их в покое. Я не прощу себе, если оставлю все как есть. Я знаю, что Ханнеки никогда не покончила бы с собой, какой бы пьяной и расстроенной она ни была. Это мой долг перед ее детьми — поставить это под сомнение». Он замолчал и взял новую сигарету. По его небритым щекам катились слезы. На какой-то момент он опять стал тем ранимым, добрым парнем, в которого я когда-то влюбилась. Мне захотелось его утешить. Он отвернулся. «Я не могу рисковать всем, что заработал таким тяжелым трудом ради твоей невероятной теории заговоров. Ты не можешь заставить меня отказаться от моей жизни и от моей фирмы. Я этого не сделаю. Я не встану на твою сторону. Ты будешь действовать одна. Совсем одна». Письмо Эверта прожигало мой карман. Но я не могла дать Михелу прочитать его без объяснений, как оно ко мне попало. «Я знаю, Михел. И я надеюсь, будет еще не поздно тебя переубедить. Я имею в виду для наших отношений».